Битва за здоровые желудки. Мастерски владеют приемом следующего поколения фармацевтические компании. Рассмотрим силу идеи новейшей разработки на примере битвы за здоровые желудки. Появление в середине 70-х годов в продаже блокираторов гистаминовых H2 рецепторов, H2RA, произвело настоящую революцию в лечении язвы и других связанных с повышенной кислотностью заболеваний. Наконец-то пациенты обрели лекарство против язвы, и потребность в оперативном вмешательстве резко сократилась. На пике популярности первый препарат класса H2RA, Тагамет, принес в течение года фирме-производителю $1 миллиард. Позже его обошел Zantac, объем продаж которого колеблется в пределах $2-3 миллиардов в год. Неплохие прибыли получают и два других препарата класса H2RA – Пипсид и Эксет, разрешенные к продаже в конце 1980-х годов. В 1993 году в США дебютировал Приласек – первенец второго поколения препаратов для снижения кислотности, ингибиторов так называемого протонового насоса – PPI. Препараты класса H2RA и PPI подавляют секрецию соляной кислоты по-разному. Если H2RA препараты блокируют действие гистамина на рецепторах клеток слизистой желудка, то PPI препараты подавляют производство кислоты посредством деактивации так называемых кислотных насосов на клеточном уровне. Терапевтическое преимущество препаратов PPI над H2RA состоит в более сильном угнетении секреции кислоты и менее частом приеме. Ранние рекламные кампании Приласек как раз и рассказывали о механизме действия препарата. В 1996 году, спустя всего 3 года после появления на американском рынке, Приласек потеснил Zantac с позиции лидера. А к 1998 году препарату принадлежало 33% рынка средств против язвы, и он стал самым продаваемым лекарством в мире. Мировой объем продаж Приласек достиг отметки в $3.98 миллиарда в год. Сегодня ученые уже близки к открытию вызывающей язву бактерии, известной как H. pylori. Так что основным методом лечения может стать не подавление секреции кислоты, а применение антибиотиков. В бизнесе, подобном фармацевтическому, все подчинено одному правилу. Куй железо, пока горячо.